Кровь 4. Обратный отсчет. Вампир. Я резко втянула в себя воздух, увидев результат оценки. После этого инцидента я узнала, что я могу получать способности, используя очки способностей. Я тут же купила способность оценку и начала экспериментировать. Как результат, стало понятно, что толку от оценки нет. Хотя я использовала оценку на все, что я видела кругом, но все, что появлялось, это слова типа «кровать», «стена», «стол». Мало того, после использования способности у меня началась головная боль. Если оценить что-нибудь однократно, то особых проблем нет. Но вот когда я оценила большинство вещей в комнате, то моя голова разболелась не на шутку. И к тому же толку от этой оценки не было никакой, да еще и головная боль. И хотя, может, все это из-за того, что способность первого уровня, но не думаю, что есть смысл ее повышать. Ненужная способность. Результат, который я получил, оценив свою руку, был вампир. Это случилось, когда я уже планировала закончить с оценкой. Похоже, мне понадобилось очень много времени, чтобы осознать, что произошло. Наверняка это какая-то ошибка. Так что я оценивала еще и еще. Но результат остался таким же. Почему? Почему все так? Только эта мысль кружилась в моей голове. Я не могла думать больше ни о чем другом. Госпожа, ей плохо? Похоже, я сама загнала себя, и горничная послала за доктором. Я осторожно оценила горничную, и результат был человек. Я также оценила отца и мать, которые ворвались в комнату, узнав о моем состоянии. Оба – человек. Другими словами, я не потому стала вампиром, что кто-то из родителей был вампиром. Похоже, это какая-то мутация, которая привела к тому, что я родилась вампиром. А вот доктор теперь может обнаружить, что я вампир. Я чувствую, что бледнею все больше и больше. Не знаю даже, кровь по телу вампира перемещается так же, как у людей, или по-другому. Подожди. Дорогой, ты тоже это почувствовала, верно? Ребенок активировал оценку. Хорошо бы вырубиться от усталости. Не знаю, что это такое, случайность или шутка богов, но у ребенка есть способность оценка. А симптомы, которые мы видим, это скорее всего переутомление. И хотя это только предположение, но скорее всего ребенок просто не может отключить способность и постоянно ее использует. А это опасно? Опасно. Но боюсь, что это не та проблема, с которой может помочь доктор. Пусть доктор исследует ее на всякий случай. Но все, что нам остается, это помолиться, чтобы ребенок сумел взять способность под контроль. Только не это. Я слышала, о чем шепчутся поблизости отец, мать и слуги. И похоже, они неверно поняли симптомы. Хотя, может, это наполовину и верно, так что это не совсем ошибка. В том смысле, что они поняли же, что я использую оценку, верно? Количество моих ошибок продолжает расти. Доктор прибыл и осмотрел меня. Я не могу сопротивляться. Я полностью во власти доктора и чувствую, что готова потерять сознание от напряжения в ожидании его слов. Как я слышал разговоров, это переутомление от оценки. Похоже, она слишком перенапряглась, и ее тело не выдерживает этого. Вот только судя по тому, что я вижу на данный момент, активацию способности она остановила. Так что хуже ей не станет. Родители вздохнули с облегчением. А вот я облегчения не чувствую. Вам следует внимательно следить за ее состоянием в течение одного дня, чтобы убедиться, что все в порядке. Если что случится, зовите меня. Спасибо, доктор. Доктор покинул комнату, не сказав более ничего важного. Мне надо быть осторожнее. Возможно, доктор потом поговорит с родителями отдельно. Но вот только похоже, что мое детское тело не выдержит такой длительной нервной нагрузки. Я пытаюсь бороться со слабостью, желая узнать, заметил что-то доктор или нет. Способность достигнута. Получена способность. Сопротивляемость сонливости первый уровень. Значит, есть и такая способность. Благодаря ей я смогу продержаться чуть дольше. Но все равно, я вырубилась раньше, чем дождалась, когда вернутся родители. Когда я проснулась, родителей рядом не было. Я думала, что поскольку мать так беспокоилась, то она будет рядом в тот момент, когда я проснусь. Но ее нет. И я знаю почему, услышав разговоры между слугами. Похоже, тот паукообразный монстр свил свое гнездо поблизости от города. Из-за этого люди в городе не знают, что и думать. Поэтому и мать, и отец вынуждены заниматься этой проблемой. Я чувствую облегчение. Все-таки я жива, так что самого страшного не случилось. Вот только это всего лишь отодвинуло проблему. Но когда-нибудь то, что я вампир, могут заметить. Вообще-то то, что паук всех растормошил, это проблема. Но в этот раз я ему благодарна. Поскольку в таком случае о моей проблеме могут позабыть. И почему вдруг я родилась вампиром? Я же реинкарнировала, поэтому не понимаю, почему? Вот только не говорите мне, что это все из-за того прозвища, которое мне дали в моей прошлой жизни. Если у меня и новая жизнь пойдет кувырком из-за этого, я этого не переживу. Но факт того, что я вампир, это не поменяет. Если кто-то применит на мне оценку, то все тут же закончится. Я, конечно, не знаю, как здесь относятся к вампирам, но думаю, что не очень хорошо. Так что мне надо сделать так, чтобы этого никто точно не узнал. Но раскрытие моей истинной природы – это только вопрос времени. У дворян есть церемония вступления в совершеннолетие, связанная с оценкой. Ребенок проходит оценку перед толпой людей. Это повод похвастаться своим ребенком перед другими. И там сразу же станет понятно, что я вампир. Надо избежать этого любым путем. Но как?